выдержавших осаду наездников из Константинополя, а около въезда на мост будто кто-то расстелил сушить на барьерчике пестрые флаги. Но это не флаги. Это селянки из Приворотья вышли продавать цветы горожанам. Корзины у них полны букетами красных, белых, желтых, бледно-розовых тюльпанов, перевязанные бечевочками, мокнут в тряпках пучки белых ландышей. Давно уже протянулись по могильным плитам старинных кладбищ молодые стебли блестящего барвинка, могильницы. Зазеленели уже огороды перед мазанками на предместе под замчи, и первые нежные еще усики фасоли, душистого горошка, лиловой повелики зацепили за плетни, чтобы к июню выглянуть уже на улицу. Грустно думать, что в такую весеннюю пору нам придется покинуть родной город. Из Харькова не было никакого ответа. Иногда по ночам я просыпался и, видя, как в общежитии сквозь открытые окна пробирается лунный свет, прислушиваясь к ровному храпу соседей, со страхом думал о дне выпуска. Харьков молчал. Порой мне казалось, что я вовсе там и не был, что я не видел секретаря Центрального комитета в его кабинете на улице Карла Либкнехта, а только рассматривал его портрет в журнале «Все свит». Одно мое горе развеялось уже в тот вечер, когда Никита проводил заседание бюро. Как я был неправ, полагая, что Коломеец может думать обо мне плохо и замышляет что-то недоброе против меня. Прочитав тогда на бюро заявление Тиктора, Никита сказал во всеуслышание: «Вот здесь Тиктор пишет, ввиду того, что Василий Манжура помог дать ходу контрреволюционеру Печерицы, я, как сознательный рабочий подросток, считаю, что Манжуру за это надо обязательно исключить из Коммунистического союза молодежи. Думается мне, хлопцы, что вы понимаете, какая цена этим обвинениям. Манжура упустил Печерицу не потому, что умышленно хотел его упустить. Манжура допустил промашку, потому что не знал, что за фрукт Печерица и по какой причине уезжает он из города. Не знаю, как вы, но лично я вполне доверяю Манжуре». А через два дня на открытом комсомольском собрании Никита говорил: «Манжура выполнил свой долг. Он поехал в Харьков и добился того, что вы, окончив фабзавуч, поедете на заводы». Тиктор хмуро выкрикнул с места: «Это еще большой вопрос, добился ли. Он треплется, как белье на ветру, а вы ему верите». «Да, мы верим ему», — заглушая ворчание Тиктора, крикнул Никита. «А вот ты не заслужил пока нашего доверия, и тебе мы не верим. И так будем жить дальше. Людям хорошим будем верить, а плохим, пока они не перестанут быть плохими, верить не будем». И хотя Никита при всех сказал, что верит мне, верит в то, что мы поедем на большие заводы Украины, я очень побаивался, как бы ему не пришлось сказать другое. «Поедем, как же», — сказал однажды фурман Петьки Маремухи, не видя, что я стою у него за спиной. «Поедем, навозные кучи перекапывать». До окончания школы оставалась неделя. Был свободно от занятий субботний вечер, и мы с хлопцами после работы двинулись через старый город к водопаду. Река, разлившаяся было в дни половодья, давно вошла в свои зеленые берега, очистилась от всякого мусора и уже манила к себе купальщиков. Хотелось поглядеть, как отцветают на старом бульваре каштаны. Да к тому же Бобырь похвастался сегодня в обед, что он мог бы, пожалуй, выкупаться. Мы хотели поглядеть, как первые купальщики прыгают в холодную воду с деревянного мостика, повисшего внизу над самым водопадом. Конечно, мы знали, Сашка не станет прыгать с мостика в кипящий водопад. Он не такой шальной, чтобы ломать себе голову на скалах. Где-нибудь с бережка он потихоньку войдет в спокойное течение разлива. Мы с Петром поймали Сашку на слове. Он попытался отвернуться, но не тут-то было. Так и порешили. Саша вечером выкупается при нас. В этот субботний вечер в старом городе было людно. Гуляющие так забили почтовку, что по тротуару нельзя было идти.